Служить Петру Ивановичу довелось теперь в Сибири. Он и в мирное время служил, как военный. Вставал в 5 утра, ложился в 12. Иногда и вовсе не ложился, сутками и неделями пропадал на учениях. «Петя, сердце все хуже и хуже, подавай в отставку», — не однажды просила жена. Он и сам чувствовал, что хуже, но говорил свое обычное: «Ничего, в мирное время ничего. Какая для тебя разница? Для тебя оно как военное. Сам-то я выдохнусь скоро, верно, но я должен, пока хожу на ногах, выучить как можно больше солдат, чтоб девушки спокойно пели, ты понимаешь? Я помню это и не могу в отставку. Другие выучат, Петя, другие. Не у всех невест тушили за горло. Ты прости, я тебя люблю, ты знаешь, но Полинку не могу забыть. Это уже не любовь. Это нечто большее, необъяснимое. У других родителей не пытали, не кололи штыками. Вот чего. Может, не хватит тому, кто займет мое место, понимаешь, Вера? Ты должна это понять. Она понимала, но сердце Петра Ивановича давало перебои все чаще и чаще. Начались сильные припадки. Они сваливали его иногда намертво. Петр Иванович сперва скрывал это, пока было можно. Потом, несмотря на запрещение врачей, добился у самого министра обороны разрешения служить в армии. Добиться его было делом почти немыслимым, но он добился. Правда, с одновременным назначением военкомом одного из глубинных районов Сибири. И только весной 1959 года, когда врачи категорически заявили, что дело идет о жизни или смерти, малейшая нагрузка на сердце приведет его к гибели, он подал в отставку. Подал и спросил жену. «Я знаю, жить мне осталось недолго. Сколько, врачи не скажут. Ты тоже врач. Но ты еще моя жена. Я у тебя никогда не спрашивал об этом. А теперь спрашиваю. Сколько?» Вера Михайловна заплакала. «Сколько?» Бледнее повторил Петр Иванович. «При той жизни, которую ты ведешь, это может случиться каждую минуту. Но если будешь беречься, если оставишь работу, года 2-3, может быть. Так, не больше. Осколок. Вот он», — вместо ответа сказала Вера Михайловна. «Так», — еще раз повторил Петр Иванович, положил руку на сердце, послушал. Оно билось ровно и спокойно, как ни в чем не бывало. Он усмехнулся. «Видишь, я даже нисколько не взволновался, когда узнал, что жить мне осталось всего 700 дней. 700. Самое большее — 1000. Видишь, я даже весел. А раз так, значит, все вы ошибаетесь, я проживу больше. А в общем, поедем на юг, отдохнем хоть раз в жизни по-настоящему». 2,5 месяца они провели на Черноморском побережье, купались в море, валялись на теплом песке в тени полосатых зонтов. Первый месяц Петр Иванович ничего не говорил, играл целыми днями в шахматы, лениво перелистывал журналы. К концу второго стал пожмуриваться на море и на веселое, неугомонное солнце, как кот на воробья. А в начале третьего спросил: «Черт возьми, тут никогда не дохли от безделья?» Через неделю они были в Усть-Каменке. Поговорили с жителями села, посидели на могиле его отца с матерью. Петр Иванович посадил березку над могилкой Полины и ее деда, заново покрасил оградки вокруг невысоких холмиков и сказал: «Тяжело мне тут. Поедем к себе в Сибирь». Приехали в Сибирь уже зимой, в ноябре, вызвали к себе стариков Веры Михайловны. Петр Иванович набросился на книги так, будто сроду никогда не читал их, но через месяц-полтора начал пошвыривать то одну, то другую недочитанную книгу на диван. Швырнет и начинает ходить по комнате из угла в угол, как запертый в клетке зверь. Вера Михайловна, возвращаясь с работы из поликлиники, все чаще и чаще заставала его за